тому времени, когда Ландо наконец оказалось на очередной узенькой улочке, ведущей к западным воротам города, довольно сильно похолодало. Дорога резко свернула на север и быстро превратилась в едва заметную тропинку, так обезображенную колесами, что экипаж раскачивало и шатало, как корабль в шторм. Касси любовалась яркими полевыми цветами, росшими вперемешку с кустами по обочине. Девушка глубоко дышала, наслаждаясь чудесным благоуханием. «Природа так разнообразна», — прошептала она, вытягивая шею, чтобы увидеть, что скрывается за поворотом. «Я рад, что ты довольна, дорогая». «Я не говорила, будто довольна, просто заметила, что природа здесь разнообразна, милорд. Впрочем, как и в Англии». «Мне доставляет большую радость видеть, как ты взрослеешь». «Если взрослеть означает достичь ваших преклонных лет, милорд», сказала она, зло сверкнув глазами, «серьезно сомневаюсь, что вы доживете до этого». Граф насмешливо скривил губы. «Не сомневайся, любимая, когда мне исполнится 80 лет, мы по-прежнему будем вместе. Мой род славится долгожителями, как, впрочем, и плодовитостью. Мой дед зачал дитя в 70 лет. Тебе не о чем будет жалеть». Он дотронулся до ее щеки. Касси отпрянула, но в тот же миг оказалась прижатой к его груди при очередном толчке. «Правда», — задумчиво продолжал граф, пока девушка подыскивала достойный ответ, «ты можешь сократить отведенные мне годы, научившись метко стрелять». «Поверьте, милорд, это единственная область, которой я хотела бы совершенствоваться», — бросила Касси и гордо задрала нос, заметив на лице графа лукавую мальчишескую улыбку. Она всегда сравнивала сельскую местность в Англии с безупречно застланной постелью. Аккуратные зеленые поля были окружены подстриженными живыми изгородями. Здесь же все буйно цвело и зеленело на свободе, без вмешательства человеческих рук. Она увидела столько деревьев и цветов, названий которых не знала. Будь ее спутником кто-то другой, Касси засыпала бы его вопросами. Они поднялись высоко на холмы, когда кобыла, наконец, остановилась перед воротами из кованого железа. Над аркой красовалось название «Вилла Паризе». Внезапно рядом возник загорелый черноволосый парнишка и, окинув прибывших быстрым, но внимательным взглядом, стащил с головы кожаную шляпу и низко поклонился. «Добрый день, Сарделла!» — приветствовал граф. «Ты вырос, стал почти мужчиной!» «Си, сеньор!» — сказал мальчик, широко улыбаясь. «Добро пожаловать домой!» И снова поклонившись, добавил. «Добро пожаловать, сеньора!» «Сарделла — сын старшего садовника, смышленый малый и мечтает о море. Спустя некоторое время мы поручим его заботам сеньора Донетти, который сделает из него юнгу». И такой вежливый. «Приветствовал мою жену со всем возможным почтением». «Чтобы у вас язык отсох», — процедила Касси сквозь зубы. «Ах, дорогая, подумай, ведь мой язык доставляет тебе столько наслаждения». Экипаж вкатился на усыпанную гравием и обсаженную деревьями подъездную аллею, по обеим сторонам которой расстилались ухоженные газоны, совершенно в английском стиле. Касси, сама того не сознавая, одобрительно кивнула. Слева, посреди газона, находился фонтан из белоснежного мрамора, украшенный фигурами бога морей, Нептуна и его свиты. Аллея слегка изгибалась, и когда экипаж выбрался из-за густых зарослей, взору Касси предстала вилла, величественное двухэтажное здание из белого камня. На мгновение Касси застыла, пораженная необычайным контрастом простоты и даже суровости дома со слепительно прекрасными цветами. Кроваво-красные розы взбирались по решеткам до балкона второго этажа, где вились вокруг перил, вдоль которых стояли низкие деревянные ящики с гибискусом, геранью и другими незнакомыми ей цветами, ярко-желтыми, фиолетовыми и розовыми. По фасаду шел тяжелый карниз, поддерживаемый консолями, придающим зданию, по мнению Касси, вид царственной простоты. Две огромные колонны поднимались над мраморным крыльцом, и позднее солнце отражалось в бесчисленных окнах мириадами огней. Дом так отличался от обветренных серых камней,